Глава 5. Лилиан. Какое-то время я держалась без сна. Притворялась, отвернувшись от мужчин, и внимательно слушала все, что они говорили. Вылавливала каждое слово, даже брошенное шепотом. «Ты все испортил», — сокрушался Рэй. «Зачем ты это сделал? Из-за тебя мы не успели до прихода осада». Упоминание отца заставило меня сжаться сильнее и превратиться в слух, буквально прирасти к до ужаса холодной земле. «Какая теперь разница?» «Какая? Ты в своем уме? Зачем огулял девчонку, отвечай!» В тишине потрескивал костер, ветерок промчался по кустам, вызывая шелест листьев. «Красивая оказалась. Захотела ее попробовать перед...» Его хриплый голос оборвался. «Захотел, и все». «И какой ты мне после этого брат?» Злость слышалась в каждом слове Рейдена. «Родной», — хохотнул тот. «Раньше я был изгоем, а теперь у нас с тобой все общее. Чем не насмешка судьбы, Рей? Бесишься? Убить меня хочешь? Причина же есть теперь, да только метка не позволит. Смешно, правда?» «Братья? Но они совершенно не похожи. Да и что это меняет? Почему они меня украли, я так и не узнала». Высвободила из-под плаща руки и незаметно переплела пальцы. Шевельнув губами, прочитала заклинание «Вызов» и направила искру магии по земле, отсылая ее за густые кусты шиповника. Алые плоды поблескивали от бликов костра, будто светлячки. Теперь нужно ждать и верить, что все получится. А еще слушать. Вдруг истина где-то рядом. «Не вижу ничего смешного. Когда отец узнает, что ты натворил, и что он мне сделает? По сути, я имею такие же права, как и ты», — нахально парировал Арман. «Ошибаешься. Я старше». «Старше, но в нашем клане все решает сила. Думаешь, я не рискну пойти против тебя? Думаешь, испугаюсь сразиться в поединке? Да мне плевать. Я никогда не допущу, чтобы пророчество сбылось». Я уже привыкла, что в каждом слове Зеленоглазого сквозила лютая ненависть, но она все равно продолжала опалять своим напором нервы даже на расстоянии. «Этот лжец вбил тебе в голову безумную догму, а ты слепо веришь, глупец». О каком пророчестве речь? Вслушиваться стало тяжелее. Мужчины говорили шепотом, а меня одолевал жуткий сон. Дважды я почти провалилась в тревожную пелену забытья, но выскакивала, надеясь, что братья свалятся от усталости раньше меня, и я смогу сбежать. Только бы Айс успел воплотиться. «Элияр не ошибается. Она всех нас погубит. Ты еще вспомнишь мои слова, но будет поздно». «Мы в связке. Сгинем вместе, если не...» Остаток слов я не разобрала. Фамильяр потянул из меня силы, слабо дернув магию из груди. Я на несколько секунд прикрыла глаза, а распахнула их, когда что-то холодное коснулось носа. «Айс!» Я притянула Ирбиса к себе за шею и мысленно приказала ему не издавать звуков. Он слепо ткнулся лбом в мою грудь и снова лизнул лицо, затем щеку. Кожа защипала, а мелкие ранки и ссадины тут же затянулись. Осторожно вывернувшись, я оглянулась через плечо. По силуэту около едва потрескивающего костра можно было различить только одну фигуру. Я узнала в ней Рейдена. Светлые волосы мягко переливались при свете лона, будто наполнялись силой. Оборотень сладко спал, отвернувшись от меня. Где сейчас второй зверь, было неинтересно. Я с присущим драконом идеальным слухом не смогла в ночном шорохе разобрать его присутствие, а выяснять, куда запропастился враг, не собиралась. «Спрячься», — приказала я фамильяру. Ирбис недовольно скалился, сверкнув белыми клыками, но тут же послушался. Юркнул в кусты. Где замер? Слился с темнотой, будто его здесь вовсе нет. Я очень тихо поднялась на ноги. Скинула остатки юбки. Потуже затянула пояс на плаще и, прищурившись, осмотрела поляну. Никого. Тишина вокруг. Оборотень спит крепко, дыхание глубокое и спокойное. Убедившись, что никто не будет преследовать, я, как стрела, скользнула за Айсом. Бегаю я быстро, Но по лесу никогда не приходилось, папа не разрешал приближаться к землям оборотней. Чувствуя манящую свободу, ринулась в сторону, намеренно запутывая след. Но босиком в темноте бежать было тяжело. Я то и дело спотыкалась о коряги и шипела от острых, как лезвие веток, что разрывали нежную кожу голени и стоп, цеплялись за рукава плаща и дергали волосы. Плевать. Больше крови, чем я уже потеряла, не будет. Главное — выбраться из леса, добраться до замка. Там меня спасут и помогут. Лон болтался за спиной нежно-голубым блюдцем. Рядом бесшумно скользил фамильяр, мерцая в ночном мраке серебристой шерсткой. Впереди показался узкий просвет, словно там дорога или озеро. Я припустила, взрывая болью мышцы, пробивая стопы острыми корягами и камнями. Под ногами от крови уже хлюпало, но я все равно бежала. Очутившись на каменистом берегу небольшого озера, остановилась, прикидывая, в какую сторону лучше ринуться. Айс неожиданно ощерился и зарычал, принимая хищную стойку. Я проследила за направлением его взгляда и заметила шевеление в кустах. Застыла и с гулко бьющимся в груди сердцем всмотрелась в движение листьев. Послышался гортанный протяжный вой, отдаленно похожий на волчий. И я отшатнулась. Ирбис прижался к земле. И его холка встала дыбом. Он приготовился к прыжку на нечто, выходящее из кустов огромной черной тушей. Всплеск воды на секунду отвлек, а за ним раздался голос где-то позади меня. «Стой на месте. Не двигайся». Мельком обернулась и увидела Армана, с темных волос которого стекали капли воды. Его грудь вздымалась, а зеленые глаза горели еще ярче в рассеянном свете лона. Лесное чудище полностью вышло на берег. И от страха я забыла, как дышать. Мохнатый зверь скалился острыми, как иглы, выступающими клыками. На его жуткой волосатой морде рубинами переливались красные глазища. Он втягивал черным носом воздух и облизывался тонким, раздвоенным, как у змеи, языком, голодно всматриваясь в лужицу крови, что натекла мне под ноги с израненных стоп. «А сейчас прыгай в воду!» Будто не мужской шепот прошелестел над ухом, а внутренний голос сказал эти слова. Но я не смогла. Меня пригвоздили к месту злые красные огоньки глаз монстра. Он жутко ощерился и бросился в мою сторону. Я кувыркнулась, как учил папа, и выбросила в морду сгусток щедрого пламени, но промахнулась. Айс с шипением вылетел наперерез чудовищу, чтобы защитить меня, вцепился в огромную косматую лапу, но был с легкостью отброшен. Я отчетливо услышала, как хрустнули его кости, и мой волшебный Ирбис глухо мяукнул. Магическая нить фамильяра больно дернулась, затемнив на мгновение мир вокруг. Я оступилась и спиной сорвалась с обрыва. Летела кубарем по камням и веткам, вскрикивая от ушибов, а когда добралась до дна врага, услышала душераздирающий волчий вой. Не смогла подняться, казалось, переломала все кости. Грудную клетку сдавила тисками так, что было трудно дышать. Дернула рукой, чтобы ощупать грудь, но сморщилась от накрывающей с головой волны дикой боли. «Лили!» — ворвался в мою агонию тревожный голос — а затем перед глазами появился его источник. Рейден в половинчатой трансформации навис надо мной. Он никак не мог понять, с какой стороны лучше подойти. Я слабо дернулась и усилием воли перевернулась на бок. Оборотень подхватил меня на руки, заставив застонать. В глазах снова потемнело от боли, а когда взгляд прояснился, Рей уже поднялся на берег, где разворачивалась схватка. Огромный серый волк с желтыми глазами крутился в луже крови с чудовищем. А мой Айс лежал неподалеку и жалобно поскуливал, не в силах поднять разодранную лапку. «Ты только держись», — уложил меня на землю Рейден и прямо на моих глазах в мощном прыжке превратился в огромного волка. Напал на чудовище, помогая брату его одолеть, и вскоре перегрыз монстру горло. Кинулся к Арману, который, казалось, не дышал. Окровавленный враг лежал на камнях и медленно уменьшался в размерах, принимая человеческий облик. Я подлила фамильяру совсем немного магии, чтобы поддержать его. Айс встрепенулся, осторожно поднялся и, прихрамывая, подобрался ко мне. Его слюна очень лечебная, но выдержать пытку языком без визга сложно. Сцепив зубы, позволила коту залезать глубокую рану на руке и подставила ему сломанное плечо. Кость почти сразу встала на место, но от резкой боли я рухнула на землю лицом вниз. Я едва дышала, но понимала, что времени отдыхать нет, поэтому почти сразу подтянулась, придерживаясь за ближайшее дерево, и побрела в чащу. Ноги, что были измочалены до мяса, пришлось оставить как есть. У Айса не хватит сил вылечить меня всю, а я истратила магию почти до дна. Не смогу больше поддержать фамильяру жизнь, а вызвать снова его можно будет только в следующем месяце, после полного оборота лона. Да, братья меня спасли, но я должна думать о воле и, пользуясь моментом, сбежать от этой парочки. Рэй ощупывал притихшего Армана, тряс его за плечи, что-то слабо говорил ему, а я тихо пробиралась дальше в лес, прячась за густыми ветвями. Но через несколько шагов все-таки обернулась. Что-то ёкнуло в груди, дернуло так, что я припала на колено. Айс юркнул под ноги, замурлыкал, потерся спинкой. «Они плохие, я не могу вернуться». «Мяу!» Ирбис укусил меня за ладонь и потащил назад. «Айс, ты что вытворяешь?» — зашипела я, прогоняя кота. Но он снова подобрался и цапнул меня за руку. «Я не пойду. Отпусти сейчас же, предатель!» В горле что-то заклокотало, сжало до тошноты. Забрало физические силы в два глотка. Я не удержалась на ногах, снова упала. Взгляд пролетел вперед. На окутанной ночной синевой поляне лежали две мужские фигуры, без движения. «Если они умрут, умру и я?» «Айс, сделай что-то!» Я перевернулась на спину и задышала часто-часто. Смерть склонилась надо мной, заволокла небо чернотой, утянула на дно, холоднее которого только папина ледяная магия.